Глава 47. Метка. Сандра. Надо же, Дилан Инквизитор, как и я. Очуметь. Только чем нам это аукнется? Все. Хватит паниковать. Надо подумать, как разместить мужиков на ночлег. Нас четверо, кровати три. И вообще, Дилан же не виноват, что его, эльферийского инквизитора, занесло в королевство Гардиан, да еще в статусе раба. Его капитально так подставили. А Корди подставил меня и Эда. Подвел под выбор. Либо отправить Дилана пожизненно в тюрьму, либо отправиться туда всей компанией. Мое терпение лопнуло, и я приняла твердое решение разорвать связь со своим фамильяром из глубинных болот. Сделаю это завтра же. И из дома выставлю. Пусть и живет в конюшне и питается эмоциями лошадок. Им яблоко дашь, они и счастливы. А через пару дней, надеюсь, Дорн поможет мне решить проблему с эльферийским инквизитором. Нет, не так. Надеюсь, Дорн выживет в эпичном сражении с дарками, вернется с победой и поможет нам с Диланом. Если понадобится, я дойду до самого короля. Теперь мне стали понятны причины той отстраненности, которую порой проявлял ко мне мой гаремник. Я поняла, почему он так легко отдал меня эльфу, не стал за меня бороться. Он единственный понимал, что наше совместное будущее невозможно. Вот только я... необычная инквизиторша, а попаданка с земли, и уже по опыту знаю, что возможно все. На невозможное надо лишь больше времени. А сейчас... да, размещение на ночь. Эдвин, Кордиэль, переместите, пожалуйста, эти две кровати в комнату для прислуги. Эд, эту модель, ночное пламя, я купила для тебя. Она твоя. Устроишься на ней на ночь. На соседней кровати пусть ляжет Дилан. Распорядилась я. «Да, госпожа», — безропотно отозвался мой помощник. Эльф просиял. «А мы с тобой расположимся на этом ложе. Вдвоем. Прекрасное решение». «Нет», — огорчила я его, — «ты ляжешь здесь, а я займу диван». «Ты что, какой диван?» — возмутился блондин. «Это же непорядок, когда трое здоровых лбов будут спать на мягких кроватях, а хрупкая женщина расположится на неудобном жестком диване». «Давай ты ляжешь на свою кровать, а я на пол возле тебя». «Шантель, просто не спорь со мной, ладно?» Сказала я таким суровым тоном, что блондин сразу умолк. «Это нормальный диван и достаточно длинный. Я отлично на нем размещусь, так что не надо драматизировать. У меня был слишком тяжелый день. Делайте, как я сказала. Вот видите, две кровати, а там комната для прислуги. Несите». «Кассандра, позволь заняться этим чуть позже». «Минут через 10», — неожиданно заявил Эдвин. «Я сначала одно дело сделаю». Достал он из шкафа, купленный сегодня на рынке, мужской тапок. «Надо кое-что выхлопать». «Тапком?» — удивилась я. «Да, каучуковая подошва прекрасно выбивает пыль», — заверил Эд. «Ладно, тебе виднее», — ошарашенно отозвалась я, решив не спорить. Парень у нас такой хозяйственный, ему лучше знать. Я направилась на кухню, чтобы приготовить на нашу разномастную компанию ужин. Эльф увязался за мной. «Давай помогу», — старался произвести на меня впечатление жених, порываясь оказывать посильную помощь. Он быстро разобрался, где что находится, и ловко накрыл на стол, достав готовые блюда из шкафов со стазисом. «Пюре и мясо нужно подогреть. Сейчас поставим на плиту». «Салат-то греть не надо, но можно переложить их в более изящную посуду», — хлопотал блондинистый эстет. Я достала и разложила тарелки, сделала бутерброды, окинула стол оценивающим взглядом, выглядело все аппетитно и даже красиво. Эльф умудрился еще и цветов из салфеток накрутить. «Позволь мне украсить кухню живыми цветами из твоего сада», — попросил разрешения Кордиэль. Я кивнула, почему нет. Эльф метнулся на улицу и вернулся минут через 5. Я думала, он срежет красиво цветущие растения и поставит их в вазу. Так нет же, этот изысканный блондин принес розы в горшках с землей. То есть за рекордно короткий срок он умудрился нарвать ивовых прутьев, сплести из них 3 горшка и посадить туда выкопанные из земли цветы. Выбрал самые низкорослые. «Я думала, ты их срезанными принесешь». Растерянно пробормотала я, любуясь тем, как эльф теперь расставляет эту красоту на окне и небольшом столике. «Ты что, они же живые!» — откликнулся Кордиэль. «Интересный он все же мужчина. Красивый, хозяйственный, заботливый. природу бережет. И губы у него мягкие и приятные. А как шикарно целуется. Проклятье! Пробормотала я, увидев на своем запястье бледные очертания помолвочной метки.